когда понадобилось узнать точное время, чтобы не прийти раньше срока к лавочнику. И не в лавочнике, конечно, было дело. Ни в часовщике, ни в ком другом. Никита. Никита стоял поперек дороги Родиона. Неловкий долговязый подросток со своей скрипкой все больше и больше вызывал в нем тоскливую неприязнь. За любопытством, которое Никита к нему проявил, за всем разговором о дружбе, детстве, о боевой дружине, Родион услышался вялый холодок, что-то настолько чужое и бездушное, что хотелось завыть от обиды. Где еще пережил он такую обиду? Истекшим летом встретил он одно существо, взволновавшее его необъяснимой болью. Он подходил на пароходе к городской пристани в душный солнечный день. Как всегда, он стоял на носу, разделив смотанную кольцами легость между обеими руками, то отбавляя, то прибавляя в правую горсть одно-два лишних кольца, чтобы удобнее и легче было кинуть конец на пристань. Он слышал, как помощник дал команду в телефон. «Стоп!» Было очень тихо. Противная вода шибко умеряла движение. Дувший на полном ходу ветер исчез, и серая тучка мошкары закачалась перед лицом Родиона. Не выпуская из рук легости, он стал отмахиваться от мошек, но они налезали на него густыми табунками, со всех сторон залепляя глаза. Он начал мотать головой, как лошадь, которую проняли слепни, и тогда расслышал над собой негромкий веселый смех. Он поднял голову. На верхней палубе, облокотившись на балясину перил, стояла молоденькая девушка в белом, как капитанский китель, платье. Она глядела вниз, на Родиона. То, что он услышал ее и поднял голову, как будто больше развеселило девушку, и она засмеялась погромче. Смех был очень хорош, мягкий, неожиданно глубокий для такой девочки, почти женской. Родион успел приметить яркую темную краску глаз и бровей и сверкнувшую на солнце точеную полоску зубов. Потом на него опять обрушилась туча мошкары, и он проворно шагнул в сторону, надо было давать чалку. Все это длилось меньше минуты. Родион привычно раскачал правую руку и бросил конец. Да, он бросил его, но было уже поздно. Потому что в тот момент, когда, выпуская легость, он разжал пальцы, сверху озорно упал на него насмешливый грудной голос. «А вот и не докинуть!» И уже потому, как распускались в воздухе кольца бичевы, летевшие к пристани, Родион понял, что у него дрогнула рука. Легость, не долетев, ударилась концом о деревянный борт пристани и плюхнулась в воду. На палубе перекатывался дразнящий веселый хохот. Родион быстро взял запасную легость и злобой пустил ее на пристань, так что конец перелетел через крышу конторки и загромыхал по железу. Потом он закрепил другой конец на чалке, скинул ее за борт и стал выбирать из воды недокинутую легость. Он больше не глядел на палубу. Но едва пассажиры схлынули с пристани, его позвали к сходням. Там он увидел поджарого бородатого человека в летнем картузике с каким-то постным, словно с иконы, лицом. Поодаль почтительно стоял пристанный агент, и вокруг увивались боцмана. Иконописный человек молчаливо смотрел в сторонку. «Бери, неси!» — командовали боцмана, раздавая матросам чемоданы, корзинки, узлы. Багажа было много, и добрая полдюжина матросов понесла его на берег. Возвращаясь, Родион встретил девушку, которая смеялась над ним с палубы. Она шла рядом с бородатой иконой. Родион отвел глаза. Но на пристани он остановился и вместе с другими матросами стал смотреть, как отъезжали извозчики, нагруженные багажом. На последнюю пролетку села икона, и рядом с ней девушка. Когда извозчик тронул, девушка обернулась, быстро нашла глазами среди матросов Родиона, весело поклонилась ему, и он опять заметил, как сверкнули ее зубы, и заодно с матросами пустил ей вдогонку 2-3 напутственных словца.